Командир у нас хороший, командир у нас один. Как поедем мы на дебель, мы пизды ему дадим. Мы пизды ему дадим. Мы пизды ему дадим. Товарищи солдаты, вы что, офигели что ли? Это же неуставные отношения. Мы пизды ему дадим. Это неуставные отношения, знаете, вот где надо задуматься. Мы пизды. Каждый день в 22:00 командир орёт: рота, отбой! А каждое утро нового дня снова начинается эта хуйня! Deutschen Soldaten unter Offizieren, Deutschen Soldaten nix kapitulieren. Schirles jawohl, Deutschen Soldaten schneller Handicap, Гитлер капот! Идет солдат по улице, навстречу девки шмурятся. А у солдата в сапоге зубик прапорщика торчит, девчонки улыбаются. Ну а солдат застенчивый, ведь он сегодня целый день ногами прапора косил. Товарищи, это же... Товарищи солдаты, это же неуставные отношения. Только не попя, только не по...